пойду с тобой через ад. Я пойду с тобой через рай и назад. Возьми меня с собой и покажи мне свой мир. Возьми меня, я хочу увидеть эту пыль. Открой глаза, мне сейчас не страшно. Протяну свою руку и обжигая напрасно. Где твои крылья? Научи меня летать. Нам нужен ветер, но нету здесь его опять. Мне надо знать, зачем я пришел. Кто меня звал и зачем я ушел? Закрой эти двери, все равно я пройду. Поставь свои стенки, и я эти пробью. Я вас вижу, но почему вы топчетесь мне по ногам? Я слышу вас, ответь мне, да, я, бля, упрям. Сброшу все с твоего стола, но это не ветер. Буду бить картины, чтоб ты знала, я здесь на свете. Ложись спать, а я рядом с тобой. Закрой глаза, но нету покоя. Пол скрипит, и я надеюсь, это знак. Ветер воет, а ты боишься, вон ништяк. Нету покоя, и ты знаешь, что кто-то здесь есть. Твое чувство не врет, и ты потеешь, так здесь боишься встать. Сделать два шага, включить свет, и легче бы стало. Мне неохота пугать, но хорошо, что ты знаешь, я не уйду от тебя. Как вижу, ты привыкаешь, ты смотришь налево, ты смотришь направо. Смотри в мои глаза, я стою прям возле дивана. Хочу затронуть тебя, не попадаю все мимо, и зло хватает меня. Я разбиваю стакан, обидно, что это я. Я хочу остаться здесь лишь с тобой. Ты укуталась лучше, все равно я вижу твой страх. Слышу дыхание, твой риск и твое страдание. Кого боишься ты сейчас, это лишь я. Никогда не сделаю тебе больно, и думать так зря. Кто из нас призрак, знал бы я, что будет так. Как охота мне тебя укрыть, как охота мне тебя обнять, как охота мне жить. Но я ушел из твоей жизни, и место мое займет другой. Я не злюсь на тебя, я знаю, ты была счастливой такой. Как я хочу извиниться, моей душе сегодня нету покоя. Не знаю, куда мне деваться. Ты была моя любовь, лишь с тобой хочу я остаться.